Пынь фон Визин. Сатир и смелый властелин Денис Иванович фон Визин, 1745-1792 годы жизни, тоже стоял на дипломатической службе. Веселый автор хрестоматийных комедий «Недоросль» и «Бригадир» исполнял более чем серьезные обязанности. Служил секретарем и доверенным лицом главы коллегии иностранных дел Панина, хранил немало государственных секретов. После смерти шефа фон Визин, надо полагать, продолжал тайно работать по дипломатическому ведомству. Он уезжал за границу, довольно долго находился во Франции. Его письма сестре о сложной обстановке в этой стране полны проницательных наблюдений и точных выводов, которые дают возможность предположить, что тайными донесениями дипломатов коллегии иностранных дел были вполне довольны. Кстати, фон Визина всегда раздражало преклонение русских перед европейцами, и он со свойственным ему сарказмом высмеивал так называемую блестящую жизнь прекрасной Франции. «Удивиться должна сестрица, какие здесь невежды! Дворянство особливо, ни уха, ни рыла не знает. Многие в первый раз слышат, что есть со свете России. Это, что называется, замечание по существу. Но есть и более конкретное. Белье столовое так мерзко, так толсто и так скверно вымыто, что гадко рот утереть. Кроме толстоты, дыры на нем зашиты голубыми нитками. Нет и столько ума, чтобы зашить их белыми. Правду сказать, народ здешний, с природы, весьма скотиноват. Если кто из молодых моих сограждан вознегодует, видя в России злоупотребление и неустройство, начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию. Недипломатичное высказывание. Не правда ли? Ведь в нашем представлении дипломат – это человек сдержанный и безукоризненный во всем. И в словах, и в манерах, и в одежде. Денис Иванович не вписывался ни в какие стереотипы. Его злого языка боялись все представители высшего света, включая саму императрицу. Екатерина Великая не просила фон Визину лаконичные и исчерпывающие характеристики его бригадирши, в которой государыня узнала себя. «Толста, толста!» Проста, проста. К тому же царица испытывала и творческую зависть к литерату. Она сама писала пьесы, которые с фон Визинскими конкурировать не могли. Екатерина понимала сатиру только в улыбательном духе, без злости. Фон Визин совершенно по-другому. Пикировка царицы и писателя на литературном поприще продолжалась долгие годы. Княгиня Дашкова, издававшая сочинение фон Визина, однажды принесла показать императрице его вопросы для академического журнала «Собеседник». Императрица разрешила их напечатать, но только с ответами, которые составила сама. На знаменитый вопрос номер 9, отчего известные явные бездельники принимаются везде равно с честными людьми, императрица не без остроумия отвечала, от того, что на суде не изобличены. Впрочем, в чужом глазу фон Визин, что называется, мог разглядеть соринку, высмеивая любые недостатки с едким остроумием. Но в своем не замечал и бревна. Он страдал от обжорства, был неумеренным в питии, любил волочиться за женщинами. Его главным стремлением было получение постоянных удовольствий. «Я положил за правило», — писал фон Визин, — «стараться вести свое время так весело, как могу. Если знаю, что сегодня в таком-то доме будет мне весело, то у себя дома не остаюсь». Одеться Денис Иванович любил, как павлин. Отправляясь в Италию, писал: «Хочу нарядиться и предстать в Италии щеголем. Это русский сенатор, какой знатный вельможа. Вот отзыв, кое меня удостаивает. Особливо видя на мне соболий сюртук, на который я положил золотые петли и кисти». Как видно из этого письма, Денис Иванович был начисто лишен самоиронии. Особой порядочностью он тоже не отличался, что подтверждает история, наделавшая в свете много шума. В 1774 году драматург женился на вдове купчихи Катерине Хлоповой. Вдова была дочерью весьма богатого купца Роговикова, и в свое время она бежала из отчего дома и тайно венчалась с поручиком Хлоповым, отчего разгневанный дядя, опекун романтичной девицы, отказался выдать племяннице приданое в 300 тысяч рублей. Огромные по тем временам деньги. Хлопов принесла судиться, его бумаги попали к фон Визину. Таким образом, Денис Иванович познакомился с Екатериной. Но тут бедняга-поручик умер. Дальновидный фон Визин не растерялся и быстро женился на вдове. И вскоре с помощью могущественных покровителей отсудил половину ее приданого. Дружба покровителей Денис Иванович добивался всеми возможными способами. С фаворитами Екатерины II, светлейшим князем Потемкиным, они были давно знакомы, учились в одной гимназии в Москве. Драматург продолжил это знакомство в Петербурге. Во время утреннего туалета вельможи фон Визин часто его потешал, передавая сплетни, передразнивая знакомых, выступая, по чести сказать, в роли шута. Потемкин и сам любил шутовски копировать окружающих, поэтому выходки фон Визина ему нравились. Кстати, с Потемкиным связывают и известные анекдоты жизни фон Визина. Якобы после премьеры «Недоросли» князь подошел к Денису Ивановичу и сказал: «Умри, Денис, лучше все равно не напишешь». Комедия «Недоросли» действительно так и осталась самым известным детищем писателя. Впрочем, и жизнь фон Визина была недолгой. Он прожил всего 47 лет, так и не оправившись от разбившего паралича.